В большом зале царили сумерки. Вдоль стен по маленьким канавкам журча струилась вода. Медленно, очень медленно. Мдяй достал из ящика стола ручку и собрался подписать мое разрешение. Сквозь дыры в занавеске на противоположной двери я увидел, как на заднем дворе толстая негритянка с обвисшей грудью готовит какое-то блюдо из копошащихся в миске гусениц. Она нанизывала их на заостренные палочки и аккуратно раскладывала на углях. Вокруг нее вертелись дети. Мдиаи все еще не подписал бумагу. Он обратился к Габриэлю. «В это время года лес полон опасностей?» «Да, председатель». «Много диких зверей?» «Полное бездорожье?» «Да, председатель». «Не знаю, могу ли я разрешить вам туда отправиться?» «Да, председатель». «А если что-то случится, как я смогу вам помочь?» «Не знаю, председатель». Повисла напряженная тишина. Габриэль сидел с видом прилежного ученика, а Мдиаи тем временем приступил к главному. «Мне понадобится некоторая сумма денег. Это мера предосторожности, чтобы в случае необходимости я имел возможность оказать вам помощь. Мне наскучил этот цирк. Мдиаи, мне нужно с вами поговорить», — произнес я. «Есть одно важное дело». Председатель посмотрел в мою сторону. Казалось, он только тогда меня заметил. «Важное дело?» Его взгляд несколько секунд блуждал по комнате. «Значит, надо пойти выпить». «Куда?» «В кафе. Прямо за домом». Снаружи накрапывал легкий ленивый дождик. Мдиаи привел нас в какую-то забегаловку. Полом там служила утрамбованная земля, а столами перевернутые ящики из-под фруктов. Мдиаи заказал пиво, а мы с Габриэлем — содовую воду. Председатель остановил на мне усталый взгляд. «Я вас слушаю», — проговорил он. Я без предисловий приступил к делу. Вы помните Макса Бема? — Кого? — Того белого, который 15 лет назад регулярно приезжал проверять работу алмазных шахт. Что-то я вас не пойму. Коренастого мужчину, грубого и жестокого, державшего в страхе рабочих и жившего в лесу. Нет, не помню. Я стукнул рукой по столу. Стаканы подпрыгнули. Габриэль ошеломленно уставился на меня. — Мдиаи, вы тогда были... молоды. Недавно получили диплом врача. Вы подписали отчет о вскрытии Филиппа, сына Макса Бема. Вряд ли вы забыли об этом. У мальчика были отрезаны руки, на теле множество ран, а сердце вообще исчезло. Мдиаи, я помню составленный вами документ до мельчайших подробностей. Он при мне и подписан вашей рукой. Доктор ничего не ответил. Его красные глаза пристально смотрели на меня. Не отрывая от меня взгляда, он нащупал стакан, поднес его ко рту и стал пить маленькими глотками. Чуть оттянув полу куртки, я показал ему рукоятку Глока. Остальные посетители бара тут же испарились. «Вы написали в своем заключении, что на мальчика напала горилла». «Я знаю, что это неправда. 28 августа 1977 года, вероятнее всего из корыстных соображений, вы составили ложное заключение и помогли скрыть убийство. Отвечай мне, доктор ты хренов!» Мдиаи отвернулся, принялся рассматривать небо в проеме двери и снова потянулся за пивом. Я рванул из кобуры Глок и съездил пьянице по физиономии. Он покатился со стула и уткнулся в волнистую металлическую перегородку. Его шляпа отлетела в сторону. В него вонзились осколки стекла. Сквозь разрезанную щеку виднелась ярко-розовая десна. Габриэль попытался удержать меня, но я его оттолкнул. Я сгреб Мдиаи в охапку и прижал к его носу ствол пистолета. «Негодяй!» — завопил я. «Из-за твоей лжи преступники остались безнаказанными. Ты покрывал где-то убийц, ты... Я все скажу!» Он взглянул на Габриэля и медленно проговорил. «Оставь нас!» Негр тут же исчез. Мдиаи сел, прислонившись к перегородке. Я прошипел. «Кто нашел тело?» «Они... их было несколько. Кто они?» Пьянчуга медлил с ответом. Я сжал его покрепче. «Белые? За несколько дней до этого». Я немного ослабил хватку, по-прежнему держа пистолет у его носа. «Члены экспедиции. Они ходили вглубь леса искать алмазные жилы». «Знаю. Экспедиция PR-154. Назови мне имена». «Там был... Макс Бем, потом его сын, Филипп Бем, А еще один белый, африканер.